Глава «Не держи в себе». Прошло несколько недель после того, как Алена поделилась с отцом своим дневником. Она вновь вернулась к своей обычной жизнерадостности, проводила время с Максимом, играла на палубе и записывала свои впечатления. Однако однажды вечером Алексей заметил, что что-то не так. Он зашел к дочери в каюту, чтобы пожелать ей спокойной ночи, но вместо того, чтобы встретить ее улыбку, увидел слезы. Алена сидела, обхватив колени руками, и тихонько всхлипывала. «Алена, что случилось?» Алексей присел рядом, погладив ее по голове. Она молчала, опустив взгляд. «Кто-то тебя обидел? Максим что-то сказал? Или я что-то сделал не так?» Продолжал он, стараясь понять, что произошло. Алена покачала головой. «Ты с мамой поругалась?» Предположил Алексей, но опять не получил ответа. Он тяжело вздохнул и подождал, пока она сама начнет говорить. Алена, наконец, подняла глаза, полные слез. «Я не знаю, папа. Просто мне грустно», — прошептала она. «Я думаю, я что-то сделала неправильно, но не могу понять, что». Алексей обнял ее, стараясь успокоить. «Алена, ты знаешь, что всегда можешь мне рассказать, что у тебя на сердце. Не держи это в себе. Даже если это что-то маленькое, я хочу знать, что тебя беспокоит». Она посмотрела на него и, утирая слезы, пробормотала. «Но вдруг это глупо? Глупо?» Алексей улыбнулся и легким движением взъерошил ее волосы. «Знаешь, когда ты плачешь, это самое важное для меня. Если тебя что-то тревожит, это никогда не будет глупостью». Алена задумалась и, наконец, заговорила. «Мне просто иногда кажется, что я все делаю не так, что я могу подвести тебя или маму. Ты моя дочь, ты никогда не подведешь нас», — твердо сказал Алексей. «Знаешь, что самое главное? Ты не одна. Если у тебя есть проблемы, даже самые маленькие, я всегда рядом». Он немного помолчал, чтобы дать ей время переварить его слова, и продолжил. «Но есть одно условие. В следующий раз, когда тебе станет грустно, ты должна прийти ко мне или к маме и рассказывать все, что тебя беспокоит, даже если это кажется мелочью». Алена кивнула, чувствуя, как ее тревога уходит. «Договорились?» — спросил Алексей, протягивая ей руку. «Договорились», — слабо улыбнулась она и пожала его руку. «Вот и молодец», — Алексей поцеловал ее в лоб. «Помни, вместе мы справимся с любой бедой. А видеть тебя грустной — это то, что делает меня самым несчастным папой на свете». Алена обняла его, чувствуя себя защищенной. В этот момент она поняла, что может делиться с отцом любыми своими переживаниями. Алексей знал, что воспитание дочери — это не только уроки и наставления, но и бесконечное терпение и любовь, которые помогают ей расти уверенной в себе. На следующий день Алена снова улыбалась. Алексей чувствовал гордость, что смог стать для нее тем человеком, кому она может доверять.